Уж больно резво получается. А без трофеев нельзя было, недовольно буркнул, встретивший его на стене Йенс. Михаил ничего не ответил, принявшись помогать воинам поднять наверх свою добычу. Едва тело оказалось на стене, как Сьорин тут же начал стаскивать с него панцирь, осмотрел с внутренней стороны, прикинул, как оно с лицевой, и удовлетворенно кивнул. Не забыл науку его ученик, а это плюс учителю. Тем временем, варяги метнули в дощатый настил моста несколько копий, наконечники которых глубоко увязли в дерево. Нашелся смельчак, который взобрался по ним к верхнему срезу, и вооружившись большим топором, на длинной ручке, начал обрубать туго натянутые веревки кошек. Вскоре, ему удалось настолько ослабить хватку всадников, что мост медленно, но верно двинулся вверх. Сам же смельчак поспешил спрыгнуть. Энда, похоже, они теперь в осаде. И что самое поганое, больших потерь от обстрела лучников не избежать. Укрыться-то практически негде. Михаил сбросил обобранный труп в ров и, прихватив добычу, поспешил к своей повозке. Нужно срочно что-то придумать, чтобы обезопасить быков и трофейных лошадей. Глава 16. Войти в историю. Взаимный обмен стрелами закончился довольно быстро. Да оно и правильно. Смысла в этом никакого. Если прикрывать штурм, то это, конечно, да. А ради нанесения потерь, бесполезное занятие. Места в крепости для такой прорвы народа, конечно, мало. Но если потесниться, то вполне возможно устроить в укрытии всех тех, кто не принимал участия в перестрелке. Лучников прикрывали пехотинцы своими щитами, а лошадей и быков отогнали в мертвое пространство у стены со стороны обстреливающих. С другой стороны, не исключено, что причина прекращения обстрела была в Михаиле, решившем внести свою лепту. Ну, или ему хотелось так думать. Поначалу-то он воспользовался арбалетом, но очень скоро понял, что толку от этого никакого. И тогда он вспомнил о стреломете, эффективность которого прочувствовал на собственной шкуре. Машина напоминала римский скорпион. Во всяком случае, похоже на то, что он видел в фильмах и на рисунках в учебнике истории. Не суть важно. Главное, что она внушала уважение и выглядела довольно грозно. Однако, толку от штатных не то стрел, не то дротиков, оказалось чуть да маленько. Он приноровился к новому оружию уже с третьего выстрела. Не сказать, что каждая стрела поражала лучника или прикрывающего его пехотинца. Слишком уж большой разброс. Тут и несовершенство самого стрелометра, и боеприпасы из арсенала, разнящиеся по выделке, массе и оперению. Так-то вроде все стрелы на одно лицо, но на деле это не так. Он и из своего арбалета выдавал хорошие результаты, потому что сам точил болты. Но тем не менее, результат был. Михаилу удалось подстрелить как минимум пятерых, когда лучники предпочли отойти на безопасное расстояние. Словом, совпало так, что Романов вполне мог записать победу на свой счет, чем он хуже рыбаков или охотников. Антип оценил работу парня и приставил его к стреломету. Когда Ларс попытался было возразить, указав на то, что тот вообще-то не состоит на службе, грек с легкостью отмахнулся от этого. Кол скоро крепость в осаде, то он как командующий будет распоряжаться всеми ресурсами и каждым человеком в ее пределах на благо обороны. Вопрос закрыт. Романов ничуть не возражал. Смешно сказать, но ему понравилось работать с бандурой, от которой так и веяло мощью. Воодушевленный он решил попробовать использовать из этого оружия свои болты. Результатом он остался довольным. Скорость болта возросла. Насколько, точно определить не получалось. Но опираясь на свою исключительную память, он мог сопоставить две картинки полета болта и увидеть разницу. Используя горящую паклю, а точнее шлейф дыма, остающийся за болтом, ему удалось пристреляться и выяснить, что точность стрелометра немногим уступит арбалету, а дальность полета снаряда больше метров эдак на 100. Обнадеживающий результат. Тем более, когда можно обстреливать с хорошим шансом на успех неплотный строй в сотню человек, а даже небольшую группу, не больше десятка. Ну что, довысовывался. Недовольным тоном встретил его Ларс. Так получилось, ярл. Просто хотел показать туркам, что безнаказанно нас обстреливать не получится. А бегать вокруг крепости кто тебе разрешил? Думаешь, все еще в Царьграде? Извини, не перестаю тебе удивляться. Вот куда ты сегодня потерял свою седину и бороду. Хоть не хвали тебя, Сьорин. Я здесь, ярл, отозвался воин. Разберись со своим учеником. Сделаю, легонько пожав плечами, ответил он. Михаил демонстративно извлек из повозки короб с лекарскими принадлежностями, после чего начал разоблачаться. Одному из дружинников прилетела стрела, были и другие раненые. Результат внезапной атаки. Причем оказалось их как бы не меньше, чем при штурме. Результат внезапного наскока и скученности людей. У Михаила появились кое-какие мысли насчет стреломита, но пока их придется отставить в сторону. Понял, в чем твоя ошибка? Понял. Делай выводы. Цыкнул и пошел по своим делам. И это все. А как же тренировка и избиение деревянным мечом? Где мордобой и пинание до выворачивания ливера наизнанку? Что вообще происходит? То есть Ларс тут весь из себя недовольный, а Сьорин даже не одарит Михаила презрительным взглядом? Романов непроизвольно ущипнул себя за бедро. Нормально все, не спит. Значит, в лесу что-то сдохло, какая-нибудь крокозябра. А вообще, конечно, плечи невольно расправились. Нужно быть полным идиотом, чтобы не понять, учитель доволен своим учеником. Косяк, конечно, присутствует, но варяг счел его незаслуживающим внимания. Сделал выводы и сделал. Главное, что в деле не оплошал. Еще бы, Михаил и сам в шоке от собственной смертоносности. «Маркус, мы будем сегодня есть?» – поинтересовался один из дружинников. «Придется обождать. Сначала обихожу раненых. Да чего с ними станется? Главное, кровь остановили. С остальным и позже разобраться можно. Если вдруг тебя ранит, я так и поступлю». «Согласен. Вот и договорились. То есть, кашеварить ты не будешь?» «После того, как закончу с ранеными. Вот же упрямый. Ладно, где там продукты? Ни ты, ни кто другой готовить не будете», безапелляционным тоном заявил Михаил. «Серьезно, если не хотите маяться животами, да, и откуда только ты свалился на нашу голову?» В сердцах выдал воин, безнадежно махнув на парня. Но что примечательно, к припасу не потянулся, чем вызвал у Романова легкую ухмылку. Перевоспитывается народ, не мытьем, так катаньем. Рана оказалась легкой, но, как уже говорилось, в этом климате и времени всякое ранение сопряжено с целым рядом опасностей. Хорошо, хоть местные не практикуют умышленное загрязнение типа обмазывания их разной тухлятиной или банальным дерьмом, а то было бы веселье. После припозднившегося обеда Михаил принялся разбирать свои трофеи. Именно свои, потому как их полностью передали ему. Чего не сказать о доле в трофеях при штурме крепости. Доспехи с подстреленных Романовым дружинники стрясли и выдрали, что говорится, из глотки. Но там ему перепадала незначительная часть. Ведь мало подстрелить на расстоянии, нужно еще и захватить. А здесь практически все было сделано им самим. Между прочим, добыча ни разу не копеечная. В смысле, копеек пока еще в природе не существует. Ну, понятно, в общем. С двух воинов в стеганках он снял посредственные клинки и пояса. Шлемы оказались кожаными-кожаными, с железными накладками. В кошелях нашлось в пересчете на рамейские 1 золотой, 2 серебряных и 3 сотни медиков. Хотя у арабов меди не имело хождения. А вот третий, тот самый, в чешуйчатом доспехе порадовал во всех отношениях. Дорогой полный доспех. Пусть лично Михаил уже и сомневался в его качестве. Достать его владельца ножом оказалось делом техники, изуверски поставленной Сьорином. Но найдутся готовые заплатить за него звонкой монетой. Оружие также из отличной стали, из украшенной серебряной насекой. Этакого же он приласкал-то, хотя, признаться, его куда больше устроит половецкий меч. Ну и кошель не пустой, 10 золотых, 6 серебряных и 200 меди. Седло из бруя, богато изукрашенное серебряной насечкой. На него уже нашелся покупатель, готовый выложить 10 на мисм. Но Михаил решил не спешить. Причина вовсе не в том, что он и сам успел обзавестись лошадью. По итогам перехода и штурма, одну из трофейных дружина передала ему в безраздельное пользование. Там было седло. Простое, но функциональное. Другое дело, что серебряных украшений на этом изделии по весу было на куда большую сумму. Закончив чахнуть над златом, вооружился инструментом и направился на башню. Коль скоро ему предстоит работать со стреломитом, не помешает привести его в божеский вид, а то эдак найдется умелец типа его самого да подстрелит Романова, а ему такой экстрим не нужен. Поэтому он подобрал турецкий щит, лишил его умбана и слегка доработав насадил на ствол, пристроив поперек. Получилось вполне прилично. Теперь он был защищен от вражеских лучников, если только они не станут пускать стрелы в зенит, по невероятно крутой траектории. Вполне возможно, хотя и маловероятно, обзор сильно уменьшился. Но это не беда. Осмотреться можно и так. Захотелось тут же испытать свою новинку. Приложился к прицелу и повел стволом по лагерю турок. Попытался взять прицел и тут же понял, что в отверстии от Умбана сделать это невозможно. Линия прицеливания получается значительно выше него. Снял щит и, набив укрепляющие планки, пробил еще два отверстия на различные дистанции. Ему посоветовали было просто убрать центральную плаху, чтобы она не мешала, но он только отмахнулся от умника. Чем меньше щель, тем больше шанс не оказаться жертвой даже не прицельной, а шальной стрелы. Наконец работа была завершена, и теперь он был полностью удовлетворен. Что там с дистанцией? Порядка 500, а ведь стреломет вполне может отправить арбалетные болты на такое расстояние, и благодаря массе тот сохранит свою убойность. У Михаила, что говорится, руки зачесались от желания испытать изделие и непременно на предельной дистанции. Нормальное, в общем-то, желание. Стоит только в руках оказаться какому оружию, как его владельца тут же охватывает желание непременно его испытать. Опять намотал на наконечник паклю, пропитал маслом, так чтобы по дымному шлейфу можно было прикинуть траекторию полета. Выбрал цель. Ну, а почему не вон та группа всадников? Как вариант, если не попадет во всадника, сможет поразить коня. Ну и прицелился в того, что посредине, на случай разброса. Болт стремительно унесся в небо, отрисовывая траекторию дымным шлейфом. Ничего так, впечатляюще. Как и результат, с такой запредельной дистанции попасть во всадника, это уметь надо. Хотя, везение чистой воды, именно в расчете на него, а еще из-за ребячества он и пустил этот болт, а на выходе. Интересно, кого это ты там подстрелил, парень, наблюдая за поднявшейся в лагере суматохой, задумчиво произнес воин. Султана, хмыкнув, ответил Михаил. Ну грех же не развить успех. Получалось не так быстро, как с арбалетом, но и не так медленно, как можно было ожидать. В среднем, 2 выстрела в минуту. Для такой бандуры и с такой эффективностью очень даже хорошо. Тем временем на том месте, где он подстрелил всадника, начала собираться толпа. Ну, султан, не султан, а достал он явно кого-то не рядового. Прицелился в эту кучу народа и снова пустил болт. На этот раз дымного следа не было, и снаряд очень быстро пропал из виду. По результату ничего конкретного сказать нельзя. Может и попал в кого, а может и в молоко. Там и без того суета, так что одно лишнее попадание вряд ли изменит картину. А вот это уже совсем нехорошо. Злобный рев тысяч глоток донесся даже до крепости. Вращавший ворот Михаил даже приостановил свое занятие. Глянул на стоявших рядом 2 воинов, потом сорвался с места, словно нашкодивший ребенок, и бросился к повозке. Вот ни капли сомнений, что он все же удосужился достать какую-то шишку. Причем не на ровном месте. А раз так, то скорее всего сейчас начнется веселье. Рассерженные люди не способны думать рационально, так что штурма не избежать. А тогда уж лучше быть в броне. Быстренько облачился в кольчугу, попутно сообщив товарищам о случившемся. «Что ты еще натворил?» Набрасывая на себя броню, проворчал Йенс. «Подстрелил кого-то не того, кого, а я знаю, далеко было, но кажется кого-то очень важного». Уж больно они осерчали. Подхватил в охапку корзину с болтами и бегом обратно на башню. По-хорошему, там сейчас едва ли не самое безопасное место. Впрочем, справедливости ради, о безопасности Михаил не думал, скорее уж об удобстве позиций. И в этот момент над крепостью зазвучала труба, играющая тревогу. Вроде и не такая тяжелая ноша, нет и 20 килограмм, но объемная, а потому и нести корзину неудобно. Ну да, дорогу осилит идущий. Преодолев последний лестничный марш, он наконец оказался на верхней площадке. И признаться, представшая картина его совершенно не радовала. Рассвирепевшие турки бросились на штурм, причем, без видимого порядка, подобно всесокрушающей стихии. Поставив корзину на каменный пол, он схватился за ворот и довольно быстро закончил взводить стреломет. Наложил не свой болт, а местную стрелу. Тут такая толпа, что в точности пока нет никакого смысла. Главное быстро перезаряжаться и пускать снаряды в это сплошное людское море. Интересно, сколько их тут? По ощущениям, народу побольше, чем на большом стадионе. Хлопок у скорпиона куда более громкий, чем у арбалета. На выходе же ничего особенного, всего лишь 1 убитый. Вот когда они приблизятся, тогда может быть и получится доставать сразу 2 в легких доспехах. Впрочем, сомнительно это, потому как стреляет он с большой высоты. Преимущество стрелометов в дальности, а еще в том, что на расстоянии в 100 метров пехотный щит от него уже не спасет. Проверено лично. Думая об этом, взвел орудие и наложил очередную стрелу переросток. Вообще-то, по его ощущениям, болт был бы куда смертоносней. Скорость выше, как и пробивная способность. Но сейчас и этих стрел более чем достаточно. Только успевай перезаряжаться. Цели, которые требовали бы снайперского огня, пока не определились. Эта обезумевшая армия попросту потеряла управление. Поэтому он бил без разбора, выцеливая первого попавшегося воина. Вокруг уже вовсю щелкали луки. Причем стреляли далеко не только лучники, каковых вместе с конными в крепости было под 300. К ним присоединились и пехотинцы, вооружившиеся трофейными луками. Конечно, лук это не арбалет, требует особого подхода и длительного обучения, но только не в тех условиях, когда, пуская стрелу наугад, ты с большой долей вероятности попадешь в цель. Турки подступились к рву и начали его забрасывать чем придется. Как ни странно, но они уже успели кое-что подготовить. А может, у них уже в обозе уже имелись и корзины, и лестницы. Как бы то ни было, но вскоре штурм начал приобретать более осмысленный характер. Появились командиры, или просто опытные воины, которые пытались управлять этим безумием. И у них начало что-то получаться. Вот тут-то Михаил и принялся выискивать цели, меча стрелы в командиров и самовыдвиженцев. При этом обстрела ему опасаться не приходилось. Если только, подчиняясь закону больших чисел, какая-нибудь стрела не угодит таки в отверстие для прицеливания. Именно по этой причине те, что Романов сделал для стрельбы на большие дистанции, он поспешил заделать, благо забыл унести инструмент. Кстати, если пролюбит, то Йенс с него спросит. Прикрывающему его щиту доставалось, что говорится, по полной. Да оно и не удивительно, ведь именно им был пущен тот злополучный болт, так возбудивший всю эту толпу. Его истыкали стрелами, что твоего ежа, и не задел он лишние отверстия, наверняка кто-нибудь уже попал бы в стрелка. Стрел было так много, что от плах щита начала лететь щепа, а стрелы все чаще пробивали его насквозь, и проклевывались все дальше. Были попадания и в ствол, из-за чего приходилось оттаскивать стреломет вглубь площадки и извлекать вражеские снаряды. Спасибо воинам, которые брались помочь ему в этом деле. Оружие не должно простаивать, и тем более то, что гарантированно разит врага на повал. Это безумие длилось больше 2 часов, невзирая на потери, туркам удалось завалить проход во рву в 2 местах и подступиться к стенам, после чего они устремились вперед по штурмовым лестницам. Однако тут им пришлось столкнуться с умелыми варягами и их топорами. Каждый удар, если не убивал штурмующего, то гарантированно сваливал его вниз, а там, как повезет, наконец боевой запал угас, или самые отчаянные головы успели полечь, а погибших было много, очень много. Признаться, Михаилу даже стало не по себе, как только он осознал, что это не просто фигурки и мишени, по которым он метал стрелы, а люди. Когда видишь несколько трупов, и вот такую бойню, ощущения совершенно несравнимы. Турки простояли у крепости до утра. В течение ночи, время от времени еще поднималась тревога, но это были всего лишь мародеры, польстившиеся на имущество погибших, или отправившиеся на поиски близких. Защитники, и Михаил в том числе, неизменно обстреливали тех, кого получалось рассмотреть. Нередко приходилось прибегать к помощи факелов, которые бросали со стен. На рассвете выяснились 2 вещи. Первое, трупов перед крепостью стало значительно меньше, а оставшиеся были обобраны как липка, что в общем-то не больно-то и удивляло. И вторая, турки снялись с лагеря и ушли от крепости. Только глубоко за полдень Антип нашел добровольцев, согласившихся разведать обстановку вокруг крепости. И весть, принесенная ими уже через час, не могла не радовать. К крепости подходила армия под командованием Комнина. Правда, как потом выяснилось, сражение в его планы не входило. Он намеревался вступить в переговоры, вывести из крепости свои войска, оставив ее туркам. Правда, при этом за рамеями оставалась другая, захваченная, ну или освобожденная, на другом участке. А еще Михаил вдруг узнал, что умудрился отличиться. Неизвестно, останется ли его имя в веках, но он имел все шансы попасть в историю, или влипнуть, потому как могут найтись и желающие отомстить отличившемуся, ибо не в бою, а единичным выстрелом он сумел сразить султана Меликшаха. То-то войско так возбудилось. Комнин входил в крепость как победитель, словно он и не отправлял этих воинов только для отвлечения внимания, а потом не собирался вернуть туркам то, что отряд захватил ценой своей крови. Обосновавшись в помещении коменданта крепости и приняв от него обстоятельный доклад, он вызвал к себе Романова. «Как твое имя?» — поинтересовался ладно сложенный молодой человек. «Темноволос, высокий, стройный, с тонкими чертами гладковыбритого лица. На вид, нет еще и 20. Впрочем, чего это он, ведь и так знает, что ему только 18. Однако держится независимо и даже высокомерно, как человек, привыкший повелевать. Хм, а ведь так оно и есть. Молод, несомненно, но это лучший военачальник Восточной Римской империи. Причем уже не раз успел доказать это. Впрочем, поговаривают, что по праву лавры должны принадлежать вон тому, высокому и крепкому мужчине, в ламинарном доспехе. Правда, Титики также не особо выделяется возрастом, всего-то 22 года. С другой стороны, взрослеют тут рано, как и начинают карьеру. «Михаилом крещен», — ответил Романов. «Благодарю тебя за службу, Михаил. Я служу не императору, а дружине», — не стал тушеваться парень. «Запомни, Михаил, все подданные служат императору. Я не подданный империи», — покачав головой, возразил парень. «Ты смеешь мне дерзить? Это не дерзость, господин, а всего лишь правда. Меня сочли недостойным императорской службы по младости лети и телесной слабости. Но я готов служить, если меня удостоит такой чести», — все же решил не обострять Михаил. «Вот значит как, слова достойные мужа. Антип, как так случилось, что он не удостоился службы в твоей тагме? Вид у него достаточно воинственен. Я предлагал ему службу, но он отказался». «Толмачом», — не стал отмалчиваться Михаил. «Я же только за этот поход убил более 50 турецких воинов. Причем 3 из них не с помощью арбалета или стрелометра, а лицом к лицу. В принципе, он как бы и не рвался на службу. Признаться, пока его все вполне устраивало. Но вот не смог промолчать. Гордость заела, наверное. А может, и сам от себя не ожидал подобных успехов. Вот и воспринял в штыки столь низкую оценку со стороны Антипа. Согласен с тобой, Михаил. Обладая я такими задатками, тоже не пошел бы служить толмачом. Ну что же, коль скоро ты пока не служишь императору, спасибо за услугу», — брякнув о стол увесистым мешочком, произнес Камнин. Романов без лишних разговоров сгреб награду и, спросив разрешения, вышел из комнаты. Только оказавшись у повозки и подвесив котел над костром, он наконец пересчитал монеты. 1000 намисм. Хм, это он удачно сходил в поход, по итогам у него должно будет оказаться не меньше 200, а скорее даже больше. Если, конечно, продаст свою добычу не маркетантам, сопровождающим армию, а довезет до Царьграда. Тамошние оружейники тоже не дадут больше половины цены. Но это все же не треть, а то и четверть, что отвалит торговцы, сопровождающие войско. Глава 17. Дикарх. Хороший ему достался конь. Высокий, быстрый, легконогий и выносливый. Как такое сочеталось в этом арабе, совершенно непонятно. Ну или Михаил пока еще не все знает о выносливости лошадей. Не суть важно. Главное, что турки продолжают висеть на хвосте, так и не приблизившись к нему, не считая того, насколько он им это позволял. А то еще поймут, что им его не догнать и перестанут маяться дурью. Ему же этого и даром не надо. Даром, что ли, тут комедию ломает. Затяжной подъем заканчивается. Это самый слабый пункт его плана. Ему попросту не видно, кто там за изломом возвышенности. А ведь может статься и так, что его уже обошли. С турок станется. Они и всадники хорошие, и местность за несколько лет владения этими территориями успели изучить. Так что может быть все, что угодно.